День 14. Вторая неделя. Вы уже начали вырабатывать приятные привычки. Гулять, заправлять кровать. Обратили внимание на спорт и даже записались к врачу. Стали радоваться простым вещам. Купили футболку или необходимые вещи для дома. Нам впереди предстоит выполнить еще ряд заданий. Но сейчас самое время похвалить себя. Произвести тот самый ритуал благодарности за прожитые 2 недели. Задание. Качественно отдохните и проникнитесь благодарностью. Я хочу, чтобы вы устроили свидание с самим собой. Сходили в красивое место, кафе, парк, музей, театр. Чтобы вы набрались сил и, самое главное, похвалили себя за эти 2 недели. Отдых не значит лежать на диване, уставившись в планшет, смартфон, приставку или телевизор. Найдите качественный отдых. Даже часовая прогулка наедине со своими мыслями зачтется. Придумайте, чем займетесь. Отдых. Так и хочется выкрикнуть: «Я научился отдыхать! Я умею растворяться в покое отпускных дней!» Но нет, я в смятении. Как распорядиться этим драгоценным временем? Как найти себя в бездействии? Я впервые вдохнул соленый воздух моря трезвым. Прежде мои приезды сюда были пропитаны алкогольным дурманом. Забронировал отель вслепую, поверив картинкам, которые оказались далеки от реальности. Вместо утреннего загара я обгорал под палящим полуденным солнцем. Курил и пил в каждом прибрежном кафе, начиная с дьюти-фри на границе. И вот я здесь. В первый день я выдержал на пляже лишь полчаса. Меня душила липкая испарина, тело протестовало против безделья. Просто лежать, просто плавать — невыносимо. Сон валил с ног от непривычной усталости. Меня охватывала паника. Неужели я разучился отдыхать? Тогда я начал наблюдать. Вспомнил, как в детстве обожал море, как бегал по кромке прибоя. Что я делал тогда? Купался, строил замки из песка, беззаботно плескался в волнах. Я смотрел на других. Женщины читали книги, погруженные в свои миры. Дети с визгом носились по пляжу, выплескивая неуемную энергию. Мужчин почти не было. Лишь матери, дочери, жены. Куда же они подевались? Скорее всего, отправились семьи на отдых, а сами остались в душных офисах, зарабатывая на этот самый отдых. И когда такой мужчина, измотанный работой, ищет утешение в бутылке, ему прощают все, ведь он — добытчик. Я поймал себя на той же мысли. Я недостоин отдыха. Недостоин просто лежать и смотреть на море. Недостоин стоять босыми ногами на песке, не ощущая груза ответственности. Книжные полки ломятся от издания женской любви к себе, о женском праве на отдых и наслаждение жизнью. Но мужская литература молчит об этом. «Стисни зубы, работай» — вот ее девиз. Но иногда силы стискивать зубы иссякают. И вот он, порочный круг. Работа, алкоголь, работа. Добавьте сюда вечное «мужчина должен», и получите пляжи, заполненные женщинами и детьми, неполные семьи и спившихся в одиночестве мужчин. А ведь мы тоже хотим отдохнуть. Хотим побегать по пляжу, ощутить прохладу морской воды на коже, не доказывая свою брутальность литрами выпитого и выкуренными пачками сигарет. Теряется не только умение отдыхать, но и сама способность радоваться жизни. Ты выглядишь отдохнувшим. Какой бальзам на душу эта фраза. Как будто внутри тебя заново рождается сила. И вот, наблюдая за детскими играми и читающими женщинами, я сказал себе: просто попробуй, повтори. И знаете, это сработало. Я почувствовал слабые проблески отдыха. Не могу сказать, что научился, но мне это понравилось. Отдых требует усилий, подготовки, определенной внутренней настройки. Нужно сломать старые установки, переосмыслить прошлый опыт, понять, как не надо, и научиться заново. Отдыхать так же важно, как заниматься спортом, работать и развиваться. Это я постигаю через наблюдение и повторение. Шашлыки на Майске. Это были шашлыки на Майске рядом с горной рекой. Я был в Абхазии, и мне захотелось мяса. А в это место, что я выбрал, приезжают есть местные. Мало кто из туристов знает о нем. Неприметные домики у дороги, а за ними невероятная красота. Я сидел и думал о том, как все-таки прекрасно жить. Сколько всего интересного и необычного на этой земле. Когда я оказываюсь в красивых местах или пробую необычную еду, я загадываю желание. Это мой ритуал, чтобы запомнить момент. Ведь из таких моментов складываются воспоминания. Домашний сыр сулгуни, салат из свежих овощей с зеленью и фиолетовым луком. Дети бросают камни в реку, спотыкаются, падают. И голос матери: «Вставай, вставай!» Нет, это не сон. Это я, Данил. Я на отдыхе, объедаюсь шашлыком и живу единственную жизнь, отказавшись от алкоголя. Катер. Что мы знаем об успешных людях? Точнее, что мы видим обычно? Яхты, девушек, алкоголь и всевозможные удовольствия. Успешные нам транслируют, как нужно жить. Что могу показать я? Поездка на катере стоила мне 3000 рублей. Я больше года трезв. Я чувствую свободу и счастье. Я знаю, как бы вел себя, если бы оказался тут, не отказавшись от алкоголя. Я бы пил, где предлагают, не вел бы блог, не фиксировал свои чувства, бухой бы катался на катере, а с утра ощущал тяжесть и недоумевал, почему же я не чувствую себя отдохнувшим. Когда пьешь, то просто меняешь декорации для того, чтобы пить. Других целей нет. Хоть ты и пытаешься завернуть это в обертку отдыха, а по факту переживаешь, что вино нагревается и заканчивается. Думаешь о том, где бы выпить еще, чтобы быть постоянно пьяным, но все помнить. Трезвость — это свобода. А это я, счастливый на первом трезвом отдыхе.